«Да, твоя маленькая подружка. Я так удивился, увидев ее на поляне. Калинам нечего обижаться. Я забрал тебя, зато им досталась та, которая по праву была моей. Единственная неудача — вот что воплощает для меня эта девушка. Элис может с собой гордиться». «А как здорово она пахла! Гораздо лучше, чем ты!» «Жаль, что не удалось попробовать на вкус». «Да, она пахла гораздо лучше, чем ты». «Пожалуйста, не обижайся. У тебя тоже аромат, что надо. Такой нежный, цветочный». Джеймс шагнул ко мне и понюхал мои волосы. «Бежать, нужно бежать». А я не могла даже пошевельнуться. «Пожалуй, следует приступать. А потом я позвоню к Калинам и сообщу, где найти тебя и мой подарок». «Боже, только бы меня не стошнило. Джеймс не станет меня жалеть, обязательно сделает больно. Это реальный шанс отомстить Элис, и он ни за что его не упустит». Колени задрожали, и я поняла, что в любую секунду могу упасть. Немного отступив, Джеймс принялся ходить вокруг меня кругами, словно любуясь древней статуей. Затем он резко присел и стал похож на готового к броску волка. Приятная улыбка быстро превратилась в оскал. На ватных ногах я бросилась к запасному выходу, прекрасно сознавая, что шансов на спасение нет. Джеймс нагнал меня в мгновение ока. Не знаю, бежал ли он на двух ногах или на четырех конечностях, но скорость была дьявольская. Страшный удар сотряс мою грудь, и я полетела назад, пробив головой зеркало. Послышался звон битого стекла. На ковер полетели осколки. От страха я даже боли не почувствовала, только дышать не могла. Джеймс не спеша подошел ко мне. «Здорово получилось!» — радостно воскликнул он, осматривая осколки. «Для моего первого фильма. Именно поэтому я выбрал танцкласс». Я его не слушала и, встав на четвереньки, поползла к двери. На этот раз Джеймс нагнал меня еще быстрее и изо всех сил наступил на правую ногу. Что-то хрустнуло, а потом стало так больно, что я закричала. Я извивалась на полу, а Ищейка улыбался. «Ну, может, все-таки передумаешь?» — поинтересовался он и будто нехотя пнул сломанную ногу. Балетную студию огласил дикий крик, и я не сразу поняла, что слышу себя. «Попросишь Эдварда отомстить?» — подсказал Ищейка. «Нет», — хрипела я. — «Эдвард, пожалуйста!» Сильная рука снова швырнула меня на зеркальную стену. Сквозь жуткую боль я почувствовала, как острое стекло впивается в голову, а по волосам течет что-то густое и теплое. Кофточка быстро промокла. На пол стали падать тяжелые капли. Борясь с дурнотой, я увидела то, что вселило в меня искру надежды. В черных глазах Ищейки горела дикая звериная жажда. Кровь, окрасившая белую кофточку в малиновый цвет, растекалась по полу и сводила Джеймса с ума. Не знаю, что он первоначально запланировал, но ждать больше не мог. Пусть все случится быстрее. Голова становилась тяжелой, глаза закрывались. Словно через толщу воды я услышала рычание Джеймса. Его лица я больше не видела, только быстро приближающийся темный силуэт. Собрав последние силы, я закрыла руками лицо и провалилась в забытье.